Том написал анонимное письмо, а я в ту же ночь стянул у мулатки платье, переоделся в него и подсунул письмо под парадную дверь. Все сделал, как Том велел. Письмо было такое: «Берегитесь, вам грозит беда, будьте настороже, неизвестный друг». На следующую ночь мы налепили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью: череп и две скрещенные кости, а на другую ночь еще одну с гробом на кухонную дверь. Я еще не видывал, чтобы люди так боялись. Все наши до того перепугались, будто их на каждом шагу и за дверями, и под кроватями стерегли привидения и носились в воздухе. Если кто-нибудь хлопал дверью, тетя Салли вздрагивала и охала. Если что-нибудь падало, она тоже вздрагивала и охала. Если, бывало, дотронешься до нее как-нибудь незаметно, она тоже охает. Куда бы она ни обертывалась лицом, ей все казалось, что кто-то стоит сзади, и она то и дело оглядывалась и охала. И не успеет, бывало, повернуться на три четверти, как опять оглядывается и охает. Она боялась и в постель ложиться. А не спать ночью тоже было страшно. Так что письмо подействовало как нельзя лучше, это Том сказал. Он сказал, что лучше даже и быть не может. Из этого видно, говорит, что мы поступали правильно. А теперь, говорит, пора нанести главный удар. И на другое же утро, едва начало светать, мы написали еще письмо. Только не знали, как с ним быть, потому что за ужином наши говорили, что поставят у обеих дверей по негру на всю ночь. Том спустился по громоотводу на разведку, увидел, что негр у черного хода спит, засунул ему письмо за шиворот и вернулся. В письме говорилось: «Не выдавайте меня, я ваш друг. Целая шайка самых отчаянных злодеев с индейской территории собирается нынче ночью украсть вашего беглого негра. Они вас пугали, чтобы вы сидели дома и не мешали им. Я тоже из шайки, только я уверовал в Бога и хочу бросить разбой и стать честным человеком. Вот почему я вам выдаю их адский замысел. Они подкрадутся с севера вдоль забора ровно в полночь. У них есть поддельный ключ от того сарая, где сидит беглый негр. Если им будет грозить опасность, я должен протрубить в рожок. Но вместо этого я буду блеять овцой, когда они заберутся в сарай, а трубить не стану. Пока они будут снимать с него цепи, вы подкрадитесь и заприте их всех на замок. Тогда вы их можете спокойно убить. Делайте то, что я вам говорю, и больше ничего. А не то они что-нибудь заподозрят и поднимут целый тарарам. Никакой награды я не желаю. С меня довольны и того, что я поступил по-честному. Неизвестный друг».